Глава 24. «Мам, ты точно нормально?» Даня как не в себя волнуется. За пару дней, что дома сидела на больничном, извёлся мальчик. Мне приятно, что он переживает, но, честно, не хотелось бы, чтобы до такой степени. «Даня, всего лишь давление упало». Бодро рапортую в трубку, не открывая глаза. Все еще немного покруживает. «Я здорова. Ела, спала, гуляла. Все отлично». Успокаиваю своего большого ребенка и отключаюсь. Сейчас отдохну и вперед. Неторопливо хожу по новой квартире. Вечер забрать я, конечно же, не успела. Лежала и принимала лекарства. Остальное время бездельничала и переживала личное фиаско. А теперь вот в поисках вещей и всего прочего брожу по новым метрам. Зачем мне столь огромная площадь, не понимаю. Суворов расстарался. Морщусь при воспоминании о муже. Хоть и божилась, что с сегодняшнего дня имя его забуду, снова всплывает и всплывает. Последнее сообщение все же выбило. Приблизило, так сказать, к суровой реальности. На развод согласен. Да без проблем. Пусть подавится. Разведемся, безусловно. И чем быстрее, тем лучше. Забуду, как страшный сон. Пусть живет, как хочет. Кстати, фамилию оставлю. Не обеднеет. Я с ней сроднилась. Лежит к сердцу, ничего не поделать. И это отнюдь не какая-то там дань прожитым летам. Нравится мне так звучать. Господи, какая бледная. Ну что есть, поганка на хилой лесной поляне. Аж синюшняя. Раздраженно отшвыриваю расческу. Резко встаю и сразу немного пошатывает. Последствия низкого давления не отпускает. Не зря хотели продлить больничный. Просто не хочу быть дома. На работе как-то легче. Там дела и все забывается. Лучше там, чем лежать и грызть себя, думая, как Суворов в 3 секунды поменял нашу жизнь. Нет, мне интересно, что из себя представляет та дама? Что там такого? Стыдно и мерзко от мыслей, но могу я хотя бы наедине побыть честной сама с собой? Могу же. С чего все началось? Где мы промахнулись? Рассеянно размешиваю кофе, пытаясь вспомнить. Повышение, тяжелая работа, нервы. Потом пошли проверки, ублажение вышестоящих, снова нервы. Бессонница и долгое сидение на кухне с документами. Интимная жизнь стала угасать, как снег при тающем солнце. Суворов стал срываться все чаще, стал злее, еще жестче. А потом сауна, шуба. И пропала страсть. Дай время. И началось. Господи, почему все так? За что с нами такое случилось, не понимаю. Что сломалось? Что испортилось? Мысли дурацкие скачут, как кони привередливые. И мне обидно. Как женщине униженной, обидно. Как женщине с поруганной честью, омерзительно. Как женщине в самом сокровенном сути слова, оскорбительно. Сосущие чувства возвращаются постоянно. Самое ужасное – жить с выворачивающимся наружу нутром. Разве не так? Без конца себя спрашивать, предполагать и не находить ответа. Ну как выбросить из памяти любимого человека, скажите? Можно злиться, что я и делаю. Ненавидеть. Это тоже есть. Можно держаться из последних сил. Только как переработать внутреннюю пустоту и существовать, как ни в чем не бывало? Возможно, я бы стерпела и поверила, что в сауне все прошло мимо. Но другую женщину я не могу игнорировать. Не могу. Меня снова вскрывают наживую. Снова препарируют без наркоза. Мне, мать вашу, больно и плохо. Я скучаю по тому Саше, которого любила. И сейчас люблю больше жизни. Куда он пропал? Почему вместо него появился злой, хмурый и почти чужой человек, умоляющий пережить долбанный кризис? Еще. В ту ночь я искала того самого Сашу. Иначе бы вырвалась и не позволила. И к моей беде я его не нашла. Не понимаю, зачем он мне звонит. Что ему надо? Поговорить о грядущем разводе? Зачем? Можно по мейлу или мессенджеру. Не хочу слышать голос. Нет никакого желания общаться. Особенно в последний раз он так долго добивался разговора, что даже со временем не посчитался. Телефон замолчал лишь к часу ночи. Мне нужно начинать привыкать к самостоятельной жизни. Понимать, что теперь с проблемами надо справляться самой. Духу хватит, не сомневаюсь. Просто откажусь от негласной помощи Суворова, и все. Правда, получается пока не очень. Квартиру новую Суворов выбил. Зарплату повысили. Непонятно за что. На мой вопрос ответили, что за выслугу лет. Опустим факт, что выслуга по срокам еще не подошла. Машину из ремонта привезут уже сегодня. Все оплачено. Деньги у меня на счету лежат. Все решил он. Тогда разведусь и с чистой совестью на свободу. В смысле, организую нам бракоразводный процесс, минимально привлекая мужа. Пока еще мужа. Поспрашиваю по девочкам, может, у кого есть блат, и нас по-быстрому оформят. Таким образом, активно поучаствую со своей стороны. Проявлю самостоятельность. Спускаюсь, держась за перила. Сажусь в такси и отправляюсь на работу. Хватит уже сопли сушить. Погоревала и достаточно. Промокаю уголки глаз. Прячу платок, чтобы уже его не достать. Припекло. Злюсь, что успокоиться не могу. Хорошо, что добираюсь быстро. Здороваюсь с сотрудниками, занимаюсь свое место. Работы накопилось много. Дня бы хватило разгрести. Включаюсь в рабочий процесс, радуюсь, что Жданова нет на месте. Зарываюсь в документы и не замечаю, как пролетает время. Из равновесия выводит глухой голос шефа. «Добрый день, Марина». Он опирается рукой на стул и тяжело сгибается. Жданов серо-зеленого цвета. Глаза горят, как у дикого животного в ночи. Он так плохо выглядит, что не обращаю внимания на его дурацкое обращение. «Что с вами?» Жданов делает шаг и заваливается. Выбегаю, пытаюсь удержать. Олег Иванович глухо стонет, сцепив зубы. Он весь горит и плавится. В страхе не могу понять, что произошло. «Бог». «Сюда». Кое-как подтаскиваю на диванчик. «Садитесь. Сейчас». Пячусь к телефону. «Алло, девочки. Дежурного медика в кабине Жданова. Быстро». «Найдите». Повышаю голос. «Марина». Он еще и улыбается через силу. Ну не глупый ли? Тратить силы не пойми на что. «Как вы командуете?» «Олег Иванович, прекратите!» Страдальчески стонет. «Вот же, больно-то как!» Страшно. Он то зеленеет, то бледнеет. Я тихонько подхожу и пытаюсь осторожно задрать форменную рубашку. Живот твердый, не продавить. Ни черта не понимаю. Но помню из курса валеологии, что по признакам у Олега вполне может быть аппендицит. Вдобавок лоб кипяточный. Кажется, температура поднялась. Нажимаю на живот, и Жданов хватается за бок. О, лучше не буду, иначе диагнозов наставлю еще тех. Прибежавший медик, кстати, тоже подозревает именно аппендицит. Эвакуируем шефа в скорую. Только вот незадача. Добрый Джокер отказывается ехать туда без меня.